Как-то раз со смехом говорит, что это вы так миндальничаете. Удивляюсь я на вас. На застенчивого не похожи. Я, слава богу, не инженю какая-нибудь. Коли хотите ко мне в постель, так скажите. Вы столько денег переплатили, что я из одной учтивости вам не откажу. Я вежливо поблагодарил. Приглашение принял. И отправились мы в ее спальню. Странное получилось любовное свидание. Оба друг друга своим искусством впечатлить хотят, и оба холодны. Она потому, что давно уж выгорела вся, я потому, что мне от нее другого нужно. Под конец, обессилев, она сказала: «Не пойму я вас». И это был первый шаг к победе. Ходить я к ней после того не перестал, но в спальню не напрашивался, а она не приглашала. Приглядывалась ко мне, всматривалась, будто хотела что-то давно позабытое выискать. Стал ее понемногу о прошлом расспрашивать, не о женском, упаси Боже, о детстве, о родителях, о подружках гимназических. Нужно было, чтобы она вспомнила иное время, когда в ней еще душа и чувства не омертвели. Мадам Поздняева сначала отвечала коротко, неохотно, но потом стала разговорчивей, только слушай. Уж что-что, а слушать я умел. Так я вторую ступеньку преодолел, доверие ее завоевал, а это само по себе было свершением не из малых. И когда она меня в свой будуар во второй раз позвала, несколько недель спустя, то вела себя уж совсем по-другому, без механистики. В конце же вдруг взяла и расплакалась. Ужасно сама удивилась, говорит: 13 лет ни единой слезинки уронить не могла, а тут на тебе. Такой любви, какой меня Поздняева одарила, я никогда прежде не знал. Будто дамбу какую прорвало, и меня подхватило потоком и понесло. Это было истинное чудо — наблюдать, как мертвая душа оживает. Словно в засохшей пустыне из песка, из растрескавшейся земли вдруг забили чистые ключи, полезли пышные травы и раскрылись невиданной красоты цветы. Бордель свой она закрыла. Деньги, сводничеством накопленные, девушкам раздала, отпустила их на все четыре стороны, фототеку свою зловещую истребила, а сама переменилась так не узнать. Помолодела, посвежела, но прямо девочка. С утра все пела, смеялась. И плакала, правда, тоже часто, но без горечи. Просто выходили нерастраченные за столько лет слезы. И я ее любил. Никак не мог на дело своих рук нарадоваться. Месяц радовался, два. На третий радоваться устал. Как-то утром, она спала еще, вышел из дому, сел в фиакр и на вокзал. В Париж укатил. А ей оставил записку, мол, квартира до конца года оплачена, деньги в шкатулке, прости-прощай. Потом мне рассказывали, что она, проснувшись и записку прочтя, выскочила из дому в одной рубашке, побежала куда-то по улице и больше на квартиру не возвращалась. Из-за границы я через полгода вернулся, зимой уже, снял дом, зажил по прежнему обычаю, но что-то уже во мне происходило, не было мне от привычных забав радости. А однажды ехал я через Лиговку на некую загородную виллу и увидел у дороги в канаве ее, Поздняеву, грязную, паршивую, с седыми волосами, почти без зубов. Она-то меня видеть не могла, потому что валялась мертвецки пьяная. В ту самую минуту невидимая чаша и переполнилась. Затрепетал я весь, холодным потом покрылся, увидел пред собой разверзшийся ад, устрашился и усовестился. Велел подобрать бродяжку, разместить в хорошей комнате. Приезжал к ней, прощения просил, но моя прежняя возлюбленная опять переменилась. Не было в ней больше любви, только злоба да алчность. Засох расцветший сад, иссяк чудесный источник. И понял я, что худшее из злодейств — даже не погубить живую душу, а душу умершую к жизни воскресить и потом снова уже окончательно уничтожить. Отписал я на несчастную все состояние, а сам в монахи ушел себя из осколков склеивать, да от грязи очищать. Вот и вся моя история. А теперь скажи мне, сестра моя, есть за мои преступления прощение или нет? Полина Андреевна, потрясенная рассказом, молчала. «Это одному Господу ведомо», — сказала она, избегая смотреть на раскаявшегося грешника. «Бог-то простит, я знаю. А может, и простил уже», — нетерпеливо проговорил Израиль. «Вот ты, женщина, скажи, можешь ли ты меня простить? Только правду говори». Она попробовала уклониться. «Многого ли мое прощение стоит? Ведь мне-то вы зла не делали». «Многого», — твердо, как о давно обдуманном, — сказал Сиегумен. «Если ты простишь, то и они простили бы». Хотела Полина Андреевна сказать ему утешительные слова, но не смогла. То есть выговорить их было бы очень даже нетрудно, но знала она, почувствует старец неискренность, и от этого только хуже выйдет. От молчания отшельник потемнел лицом, тихо молвил. «Знал я». Положил сидящей руку на плечо. «Вставай, иди. Возвращайся в мир, нельзя тебе здесь. И еще повиниться хочу, я ведь тебя нарочно сюда в скит заманил». Не из-за Феогноста и не из-за Илария. Суета — это кто убил, зачем убил. Господь воздаст каждому по делам его, и ни одно деяние, ни доброе, ни злое не останется без воздаяния. А слова таинственные и завлекательные говорил я тебе за тем, что хотел перед смертью еще раз женщину увидеть и прощение попросить. Попросил — не получил. Значит, так тому и быть. Иди. И уж не терпелось ему, чтобы гостья ушла, оставила его в одиночестве, стал к двери подталкивать. Вступив в галерею, госпожа Лисицына снова услыхала едва различимый противный скрежет. «Что это?» — спросила она, передернувшись. «Летучие мыши?» Израиль безразлично ответил. «Летучих мышей здесь не водится, а что в пещере ночью творится, мне неведомо. Место такое, что всякое может быть, ведь не что-нибудь кус сферы небесной». «Что?» — удивилась Полина Андреевна. «Кус небесной сферы?» Старец поморщился, кажется, досадуя, что сказал лишнее. «Тебе про это знать не положено, уходи. Про то, что здесь видела, никому не рассказывай. Да ты не станешь, ты умная. Не заплутай только, к выходу направо идти». Дверь захлопнулась. И Полина Андреевна оказалась в полной темноте. Зажгла свечку, прислушалась к непонятному звуку, пошла. Только не направо, налево.